Она схватила меня и потянула к себе туда, где она стояла, ноги по щиколотку в земле, абсолютно голая, а глаза такие серебристые, как дождь в туманный день. Дэйв отпил большой глоток воды, закрыл глаза и продолжил рассказ. И там, в поле, мы не занимались любовью. Мы делали что-то непонятное. Я обладал Аделией почти всеми теми способами, какими мужчина может обладать женщиной. И еще некоторыми. Наверное, вы бы даже не поверили, что такое возможно. Я не помню их все, но я помню ее тело. Какое оно было белое, какие у нее ноги были, как сгибались пальцы ног, лаская маленькие ростки, поднимавшиеся из земли. Я помню, как ноготки ее пальцев скользили от моего затылка к шее. Этому не было конца. Не знаю, сколько раз это повторялось, но помню, что во мне не было ни капли усталости. Когда мы начинали, я чувствовал такой бешеный прилив сил, что был готов трахнуть статую свободы. Но когда наступал конец, я чувствовал то же самое. Я не мог насытиться ею. Я был, наверное, как пьяница. Я никак и никогда не мог бы насытиться ею. И она это тоже поняла. Но в конце концов мы все-таки остановились. Она положила руки за голову и подернула белыми плечами, как бы стряхивая из себя черную землю, на которой мы лежали, и взглянула на меня своими серебристыми глазами, сказав: «Ну что, Дэйв, мы с тобой все еще соседи?» Я сказал ей, что снова хочу ее, но она сказала, что не надо гнать лошадей. Я все равно попробовал лечь на нее, но она оттолкнула меня так же просто, как мать отталкивает ребенка от груди, когда не хочет больше кормить его. Я попытался еще раз, но она вцепилась мне в лицо ногтями и в двух местах раздрала кожу. И вот это затушило мой огонь. Она была стремительная, как кошка, и в два раза сильнее. Когда она увидела, что мне стало ясно, игра закончилась, она оделась и вывела меня с поля. Я шел за ней, кроткий, как агнец. Мы шли пешком до самого ее дома. По дороге мы никого не встретили, и это, вероятно, к лучшему. Моя одежда вся была в земле и в шелковистых волосках от кукурузы. Моя сорочка выбилась, галстук комком торчал в заднем кармане, его конец болтался сзади, как хвост, и я болезненно ощущал любое прикосновение одежды. А вот она выглядела спокойной и свежей, как фруктовая вода с мороженым в стакане где-нибудь в аптеке закусочной, волосок к волоску. На туфлях ни пылинки, на юбке ни одного волоска от кукурузы. Мы подошли к дому, и пока я осматривал его, стараясь решить, сколько краски пойдет на него, она принесла мне чего-то выпить в высоком стакане. В нем была соломинка и веточка мяты. Я подумал, что это чай со льдом, пока не отхлебнул. Это было неразбавленное шотландское виски. «О, боже мой!» — сказал я, с трудом переводя дух. «Тебе что, не нравится это?» Спрашивает она меня, а сама улыбается с этой ее издевочкой. «Может быть, ты бы предпочел кофе со льдом?» Тогда я говорю: «Да, я хочу кофе». Но я не просто хотел его. Он был мне необходим. Я пытался не пить в середине дня, в те времена, потому что так делают алкоголики. Но на этом пришлось поставить точку. С того времени, как я узнал ее, я пил почти в любое время дня и каждый день. Для меня последние 2,5 года, пока Айк был президентом, были долгой пьянкой. Пока я красил ее дом, я делал все, что она мне давала. Когда у меня была возможность, она привыкала к работе в библиотеке. Мистер Левин принял ее на работу, как только у нее начались нелады, и поставил ее руководить детской библиотекой. Я обычно ходил туда при первой возможности, а их было много, так как я нигде не состоял на работе и ни от кого не зависел. Когда мистер Левин стал говорить, что я провожу там много времени, я пообещал бесплатно сделать внутреннюю покраску библиотеки. Тогда он разрешил мне приходить и уходить сколько угодно. Аделия говорила мне, что так оно и будет. И она была права, как всегда.